Глава сороковая. Лиза согласилась. Глеб не ожидал, что все получится так просто. Жизнь – вещь непредсказуемая. Он был уверен, что если Лиза догадается, что цветы от него, она их просто выкинет. И уж никак не ожидал, что она позвонит, чтобы сказать спасибо. Это было так приятно. А ведь всего-то Лиза поблагодарила за корзину с розами. Он может посылать их ей каждый день. Глеб уже сел в машину, когда ему позвонили. Если бы это была мама, он бы пропустил звонок и перезвонил позже. Но звонил Константин. «Этому-то что надо? Может, ну его в пень? Или он хочет что-то рассказать о Лизе? Хотя это вряд ли. Но кто его знает?» Поразмыслив немного, Глеб решил ответить. После обмена приветствиями Костя заговорил о высоком. Точнее, о бизнесе. Глеб слушал молча и вел автомобиль в сторону фирмы «Орфей». «В общем, я хочу продать свои акции», – перешел, наконец, к делу Костя. «Хорошо, я их выкупаю», – согласился Глеб. «Так будет намного проще. Бизнес в одних руках». Константин в качестве компаньона ему никогда не нравился. Толку от него мало, больше понтов и проблем. «Я продам их не по номиналу». «Ну, это само собой», — согласился Глеб. «Разумеется, он готов учесть проценты инфляции». Костя назвал цену, и Глеб едва не выронил телефон. «Ты пьяный, что ли?» — поинтересовался он. «Или просто с дуба рухнул?» «Мне сделали выгодное предложение. Там цена чуть ниже. Я подумал, что как порядочный человек должен вначале предложить их тебе». «И кто же позарился на твои акции?» — хмыкнул Глеб. «У Константина пакет мизерный. Зачем они кому-то сдались?» «Их хочет купить твой конкурент». Глебу показалось, он увидел, как у Костика расплывается в довольной улыбке лицо. «Николаев. Знаешь такого?» «Более нечистоплотного бизнесмена сложно представить. Если только вспомнить рэкетиров из лихих 90-х. Но это уже древняя легенда». А вот Николаев, на удивление, до сих пор использует подобные методы. Если он купит акции, то ухитрится развалить налаженное дело за каких-нибудь полгода, а потом купить все за копейки. «Я такие дела с кондачка не решаю». Глеб говорил спокойно, но мысленно кипел от возмущения. «Но не идиот ли этот Костя? Идиот и мелкий подлец. Сейчас он может диктовать свои условия». «Я ждать не хочу. Приезжай, все обсудим», — заявил Костя. «У меня дела», — отозвался Глеб. «А у меня бизнес», — в тон ему ответил Костя. «Мне ждать некогда. Утром Николаев хочет услышать мой ответ». «По-хорошему, надо бы выкупить эти проклятые акции, но Лиза ждет его». Глеб только на мгновение притормозил. У него даже мысли не возникло повернуть к дому Костика. Но от возмущения потемнело в глазах. С великим трудом он взял себя в руки и продолжил путь. Он ехал к Лизе, и ничто не могло остановить его. «Всегда знал, что ты мелочный и до неприличия жадный. Я не знаю, когда освобожусь. Я позвоню, когда будет время. Тогда я продаю их Николаеву. Продавай. Не сомневаюсь, что он не надует тебя». Повторяю, такие дела с наскока не решаются. «Чем же таким важным ты занят?» — с издевкой спросил Костик. «А вот это тебя не касается. Расслабляешься после трудовой недели? А хоть бы и так. С моей женой? Так я ей еще развод не дал». Неужели Костик ревнует? Сам налево ходит, а бывшую жену пасет? Но Глебу себя упрекнуть не в чем. А уж Лизе и подавно. Между ними ничего не было. Глеб просто помог ей в трудной ситуации, и все. «Чего молчишь?» – раздался в трубке злой голос Константина. «С кем и как я расслабляюсь, тебя не касается», – отрезал Глеб. «Ну-ну», – протянул Костик, и в его голосе Глеб уловил угрозу. Глеб сбросил вызов и швырнул трубку на соседнее сиденье. «Каков мерзавец!» Мало того, что шантажирует, так еще и права качает. Разумеется, плохо, если часть в бизнесе перейдет Николаеву. Во-первых, это отпугнет постоянных клиентов. Репутация у Николаева та еще. Во-вторых, господин Николаев развалил не одну компанию. Потом он прибирает к рукам руины некогда процветающей компании по дешевке и перепродает бизнес. Какая-никакая, а прибыль у него в кармане. И неважно, что он лишил сотрудников работы. Николаева это волнует мало. Но сейчас Глеб ехал к Лизе, и никакие проблемы не могли заставить его свернуть с пути. Лиза стояла у подъезда и смотрела, как он разворачивает машину. Ветер трепал шелковый шарф на ее шее. Глеб хотел купить по дороге конфет и совсем забыл об этом из-за негодяя Костика. Лиза впорхнула в автомобиль раньше, чем Глеб успел выйти из него и открыть перед девушкой дверцу. «Ужасный ветер!» — поежилась она. «Так неожиданно поднялся!» «Замерзла?» «Нет, я только что вышла. Думала, погода теплая. Апрель — месяц переменчивый. Они говорят о погоде, словно больше им говорить не о чем. Хотел тебе конфет купить, но меня отвлекли», — признался Глеб. «Прекрасно, обойдусь без них», — улыбнулась ему Лиза. «Куда поедем?» Глеб выехал со двора и направил машину в центр. «Можно в клуб или в кафе или в кино?» «А давай на концерт», — предложила Лиза. «Можно, только, наверное, уже поздно. Тут недалеко есть подвальчик, небольшой бар, очень приятный, и там сегодня живая музыка. Мне об этом Игнат Федорович сказал. Играют на наших инструментах венгерские мелодии». «Поехали», — согласился Глеб. «Венгерские? Это те, что похожи на цыганские?» «Понятия не имею», — призналась Лиза. «Не понравится, уйдем». «Почему нам должно не понравиться? Я люблю цыганщину». «Есть в ней нечто дикое, зажигательное. Думаю, у венгров примерно то же самое. Чардаши всякие, других не знаю». Лиза указывала дорогу, и скоро Глеб парковал автомобиль у бара. Только сегодня там исполняли не венгерские, а, судя по афише, ирландские танцы. Что ж, волынка тоже может звучать зажигательно. «Я все перепутала», — вздохнула Лиза. «Или Игнат Федорович. Ведь я даже ходила на занятия по ирландским танцам», — призналась Лиза. «Значит, сможем потанцевать?» Глеб придержал дверь, пропуская ее вперед. «А ты умеешь?» — обрадовалась Лиза. «Нет, но ты научишь». Сегодня они повеселятся от души, и ни Костик, ни Николаев не испортят им вечер.